Конец гражданской войны. Как образовалось центральное правительство, мы уже видели. На самом верху возникло нечто вроде царской администрации из числа романовских родственников. Следующим уровнем власти была воскресшая Боярская дума, затем шел Земский собор, объединивший представителей областей. Эта конструкция, уже обладавшая политической волей, сразу взялась за самую насущную задачу – наведение порядка в столице. Пока там находились неуправляемые казацкие отряды, ни о какой настоящей власти речи идти не могло. Отряды не всегда слушались даже собственных атаманов, держали в страхе обывателей, разоряли и без того опустошенные окрестности Москвы. Напомню, что казаками во времена смуты называли не только членов степного братства, но вообще всяких гулящих людей, в большинстве своем никогда не бывавших на Дону или в Сечи. Романовым следовало испытывать признательность к этой вольнице, чуть ли не силой добывшей им корону, но в такой ситуации было не до благодарности. Пригодился древний принцип «разделяй и властвуй». Казаков решили поделить на старых, то есть настоящих, и новых, то есть приблудных. Первых пообещали включить в реестр и определить на кормление, а вторым, вчерашним холопам, участвовавшим в войне, просто даровали свободу, позволили жить где угодно и на 2 года освободили от податей. Говоря о том, что в правительстве не было людей сильных умом, Соловьев забывает Кузьму Минина, пользовавшегося всеобщим уважением. Новоиспеченный думный дворянин все еще ведал ополченческой казной и выделил каждому старому казаку по 8 рублей, немалая сумма. Внеся таким образом раскол в ряды буйного воинства и без того плохо организованного, власть проделала еще одну ловкую штуку. Поручила казакам самим разобраться, кто из них старый, а кто новый. Тем самым все возможное раздражение было переадресовано внутрь самого казачьего лагеря. И все постепенно устроилось. Немногих смутьянов утихомирили с помощью казаков же. В конце марта самый большой контингент, 2300 человек, отправился из Москвы в Калугу на рубеж войны с поляками. Другой отбыл к Пскову на шведский фронт. Все эти казаки уже считались царскими служилыми людьми. Освобожденные холопы разбрелись кто куда, многие остались строить дома на московском пепелище и превратились в обычных горожан. Теперь, наведя порядок в центре, можно было приступать к более сложной задаче – усмирения провинции. Главным внутренним врагом династии являлся атаман Заруцкий с его варихой и варенком. Под знамя маленького царя Ивана по-прежнему стекались беглые крестьяне и просто любители привольной жизни. Ушла к нему и часть казаков, вытесненных из столицы. Пока оставался Заруцкий, сохранялась угроза нового переворота. Поэтому самую первую военную экспедицию правительство снарядило против этого опасного врага. Воевода князь Иван Адоевский в марте 1613 года дал бандам Заруцкого сражение близ Воронежа и с трудом после 2-дневных боев одержал победу. Воровская армия распалась. Но Заруцкий с Мариной оторвались от преследования, а это означало, что дело не окончено. С 1000 оставшихся сторонников атаман, гетман Жалкевский, пишет про него, неугомонная голова, которой доставало сердце и смысла на все, особенно ежели предстояло сделать что-либо злое, ушел далеко на юг, к Астрахани, где убил воеводу и стал готовиться к новой войне. Звал к себе волжских и донских казаков, привлекал на свою сторону степных татарских князьков, да еще завел переговоры с персидским шахом, который с интересом наблюдал за событиями с другой стороны Каспия. Следующей весной Заруцкий намеревался идти с войском вверх по Волге на Самару и Казань. Миновал целый год, прежде чем у Москвы набралось достаточно денег и сил для неближнего похода на Астрахань. Возглавил его все тот же Иван Адоевский. Но правительство больше рассчитывало не на силу оружия, а на силу денег. Донскому казачеству из столицы прислали царское знамя, жалование, порох, продовольствие и вино. Старшина убедил войсковой круг принять присягу Михаилу и объявить вору войну. Услышав об этом, от Заруцкого отступились и меньшие казачества – Терское и Яицкое. подняли голову астраханские враги атамана. Он многих настроил против себя лютостью. В марте 1614 года в городе произошло восстание. Заруцкий с Мариной и ее сыном бежали на Яик и еще полтора месяца скрывались там, но в конце концов были выданы Адоевскому собственными людьми, за что те получили помилование. Опасную чету отправили в столицу, на всякий случай разделив. Заруцкого сопровождала охрана в 230 стрельцов, а Марину и Варенка даже в 600. Претендента на трон правительство боялось еще больше, чем грозного атамана. Страх был так силен, что власть пошла на отвратительное преступление. 4-летнего ребенка повесили. Заруцкого посадили на кол. Марину, как бывшую царицу, казни предавать не стали, но заточили в подземную темницу, то есть обрекли на медленную мучительную смерть. Через несколько месяцев полячка умерла. Ее короткая 26-летняя жизнь осталась в истории поразительным примером череды головокружительных взлетов и падений. Как писала сама Марина, «Если кем на свете играла судьба, то, конечно, мною».